Глава 18. Бессонная ночь. Робкий поцелуй словно спрашивал разрешения. Несмело интересовался, имел ли он право надеяться на взаимность. Нежные прикосновения убаюкивали беспокойство, внушая мысль, что рядом с ним ей не о чем тревожиться. И она обняла Шакаяму за шею, зарывшись пальцами в мягкие волосы на затылке. Приоткрыла рот, впуская жар, растекшийся по жилам, и почувствовала, как уже привычная большая ладонь с длинными пальцами легла на ее грудь и слегка ту сжала. И эта вольность послужила отрезвляющей оплеухой. Аяка оттолкнула наглеца, не упустившего шанса ее вновь облапать, и удивленно на него уставилась, поскольку он замер с плотно зажмуренными глазами. «Что ты делаешь?» «Бить не собираетесь?» Шакаяма приоткрыл один глаз. «То есть ты хватаешь меня за грудь с полным осознанием, что за это получишь?» «Не могу устоять», — признался он и обаятельно улыбнулся. Эта его нагловатая улыбочка, словно заявляющая о блестящей победе в любовном сражении, задевала в ней потайное местечко, о существовании которого она успела позабыть. Заставляла ощущать себя снова молодой и безрассудно влюбленной. Сев к нему боком, она уставилась на огонь, не понимая, как выкручиваться из этой ситуации. Зачем вообще ответила на поцелуй и дала ему надежду? А главное, что происходило с ее собственным сердцем? Почему оно продолжало ёкать от смазливых улыбок какого-то юнца? «Так вы поняли, что я ваша истинная, когда увидели мою грудь? Или когда ее пощупали?» Ехидно поинтересовалась Аяка, напоминая себе, почему расслабляться рядом с ним было глупой идеей. «Нет, это просто мой фетиш». «Фетиш?» «Люблю красивую женскую грудь». «А кто ее не любит из мужчин?» Фыркнула она. «У каждого свой фетиш. Кто-то любит пышные попы, кто-то длинные стройные ноги, а кто-то ярко-красные губы. Еще могут возбуждать отдельные предметы одежды или привычки. Я же неравнодушен к груди. Высокой, круглой и близко посаженной. И ваша именно такая. Она идеальна. Поэтому мне так сложно себя контролировать». «Какой-то вы сегодня излишне болтливый», — смущенно пробормотала Аяка. «И когда только успел настолько детально разглядеть ее грудь? Говорил так, словно видел ту в неглиже. Как какой-нибудь маньяк или извращенец. А еще мне безумно нравятся подмышечные впадины. Особенно, когда женщина вспотеет. Такие солененькие на вкус. Дадите, пожалуйста, облизать вашу подмышку». Кинув на него испуганный взгляд, она медленно привстала и отсела подальше. После таких странных слов не то чтобы рядом сидеть не хотелось. Казалось небезопасным просто в одной пещере с ним оставаться. Да, в этом омуте не какие-то там безобидные чертики водятся, а целые чертища. Хочется вылизать ее потные подмышки? Святая корова! Какие откровения от него тогда дальше следовало ждать? «Ха-ха-ха! Шучу!» — фыркнул Шакаяма и рассмеялся. «Не шутите, у вас не получается!» «Привел пример реального извращения, чтобы глупости не говорили», — попытался объяснить он, а, не заметив с ее странной реакции, добавил: «Простите, не думал, что вас так легко напугать». «Да меня сейчас и пугать не надо, я и так вся на нервах». «Простите». Шакаяма резко перестал улыбаться, по всей видимости, почувствовав себя виноватым. Со стороны леса тянул сквозняк, противно холодящий поясницу. Но Аяка из принципа не хотела возвращаться на теплое местечко вблизи неудачливого шутника. А он вдруг озаботился своими вещами. Стал их щупать и перекладывать на тот участок каменного пола, где до этого она сидела, ровно напротив входа в пещеру по другую сторону от костра. Еще и разложил, будто постель приготовил. Спать собрался. «Госпожа Ита, пожалуйста, вернитесь». Шакаяма энергично похлопал по подобию лежака, будто собачку подзывая. А потом еще и по-своему трактовал ее угрюмое молчание. «Если хотите, я отсяду». «Отсесть — дело нехитрое. А что Аяке потом с ним делать, если он сам простынет?» «Нет, не дело несмышленыша морозить. Да и ведет он себя, как и прежде. Вряд ли рискнет к ней приставать». «Все в порядке. Просто держи свои руки при себе». проворчала она, возвращаясь на прежнее место и послушно присев на настил из джинсов. Все же на чем-то сидеть приятнее, чем голой попой на каменном полу. Не так впивается в кожу мелкий щебень. Время тянулось невероятно долго. Бесполезно в этой глуши телефон она намеренно не трогала, чтобы не разряжать и без того полудохлую батарею. Да и смысла не было носиться по пещере в поисках сигнала. Тот пропал еще на полевой дороге. Шакаяма снова превратился в молчуна и не реагировал на ее попытки завести беседу. Говорил коротко и пространно, так что не ухватиться и не развернуть диалог. В конце концов, Аяка бросила это занятие. Не хочет поддерживать беседу? Ну и пес с ним. В наступившей тишине ее постепенно начало клонить в сон. Может, из-за пережитых накануне ярких эмоций, а может, из-за отсутствия нормального сна на неделе. Спала урывками по 2-3 часа, чтобы успеть закрыть все срочные заказы. То, что изделия из ткани викуньи для госпожи Сагидайга они будут делать долго, даже не сомневалась. В какой-то момент почувствовала, что ее аккуратно уложили на настил из одежды и даже чем-то накрыли. Но этого оказалось недостаточно. Аяка все равно не могла окончательно провалиться в сон. Но и полноценно бодрствовать не хватало сил. Она застряла где-то посередине. Ощущала, что потихоньку все больше замерзала, даже чем-то укрытая и с перегретыми костром ногами. А потом ее вдруг обняли сильные руки, прижали к горячей груди, и, наконец-то, стало хорошо. Проснувшись от голосистого пения птиц, Аяка сонно приоткрыла глаза и увидела в нескольких сантиметрах лицо Шакаямы. Он лежал рядом, прижимая ее к себе даже во сне так тесно и сильно, что она толком пошевелиться не могла. Одна лишь правая рука, лежавшая у него на талии, сохранила возможность свободно двигаться. Осторожно, чтобы ненароком не разбудить, Аяка сдвинула прядь чёлки, которая падала на закрытые глаза с короткими, но густыми ресницами. Симпатичный. Мог бы сделать карьеру в модельном бизнесе. Фигура и лицо позволяли. И тем более рост. В нем было далеко за 1,80 м. Почему же Шакаяма тогда решил связать свою жизнь именно с портновским делом? Неужели и правда из-за нее? Глупость. Никакая истинность не стоит того, чтобы жизнь переворачивать с ног на голову. Просто, наверное, они встретились в нужное время, когда он оказался на распутье перед вопросом, куда двигаться по жизни дальше. Однозначно. Аяка всего лишь подтолкнула его в нужном направлении. Не стоило выдумывать лишнего. Взгляд соскользнул с идеально ровного носа на розоватые губы, а потом поднялся по точёной линии овала до висков и зацепился за рога, торчащие сегодня из волос гораздо сильнее, чем вчера. До оборота они слегка выглядывали. Надо было присматриваться, чтобы заметить их. А теперь мало того, что стали длиннее, так еще и маленькие ответвления появились. Захотелось их потрогать, почувствовать, какие они на ощупь, гладкие или шершавые. И Аяка даже потянулась к ним. На миг замерла, но так и не решилась коснуться. А когда попыталась убрать руку, Шакаяма поймал ее ладони и сам прижал пальцы к рогам. Они оказались гораздо мягче на ощупь, чем она думала. И вообще как будто были покрыты тонкой кожицей с бархатной шерстью. Пока Аяка с изумлением ощупывала его рога, он смотрел на нее с такой неприкрытой надеждой, чуть отдающей отчаянием, что даже неловко стало. Никакой истинности она как не испытывала раньше, так и не чувствовала сейчас. «Ничего страшного. Когда вырастут и закостенеют, вы осознаете». Успокаивающе прошептал Шакаяма и, неожиданно придвинувшись, чмокнул ее в губы, после чего вскочил на ноги и выбежал из пещеры. Приплыли, однако. Разок поцеловались, и все, у него в черепушке загорелся зеленый свет. И как ей теперь решать эту проблему? «Старость не радость», — прохрипела Аяка, поднимаясь с каменного пола с трудом и скрипом. Каждая косточка в теле болела после такого жесткого ложа. Одевалась она тоже постановая, а еще искренне радуясь, что Шакаяма куда-то ускакал. Все же ей не хотелось предстать в его глазах развалюхой. И не потому, что боялась разонравиться как женщина. Нет, это здесь было совсем ни при чем. Просто Аяка его начальница — а значит, должна своим видом подавать пример. Да, она просто не хотела упасть в грязь лицом. И больше ничего.